Лишь когда Лизель вышла в грязных мокрых носках обратно на перекресток, она увидела Руди. Деловито рыся к ней, он высоко и бодро нес свое торжествующее лицо. Зубы скрипели в усмешке, а в руках у него болтались ботинки. «Меня чуть не убили», — сказал он. «Но все получилось». Когда перешли реку, он подал Лизель ботинки, и та бросила их на земь. Сев на дорогу, подняла глаза на своего лучшего друга. «Данки», — сказала она. «Спасибо». Руди поклонился. «К вашим услугам». И отважился на большее. «Наверное, бесполезно спрашивать, не положен ли мне за это поцелуй? За то, что ты принес мои ботинки, которые сам же забыл?» «Справедливо». Он поднял руки и продолжал говорить на ходу, так что Лизель пришлось специально прилагать усилия, чтобы не слушать. Она уловила только последние слова. «Все равно, может, и не захочу тебя целовать, если у тебя изо рта пахнет так же, как из ботинок». «Меня от тебя тошнит», — сообщила она Руди, надеясь, что он не заметил незаконченной мимолетной улыбки, сорвавшейся с ее губ. На Химмельштрассе Руди выхватил у нее книгу. Под фонарем прочитал заглавие и спросил, о чем это? Лизель мечтательно ответила. «Про одного убийцу». «И все?» «Ну и там все время полицейский его ловит». Руди вернул ей книжку. «Кстати, я думаю, нам обоим что-то подобное грозит, когда вернемся домой. Особенно тебе». «Почему это?» «Ты же знаешь, твоя мама...» «А что, мама?» Лизель воспользовалась вопиющим правом любого человека, у которого когда-нибудь была семья. Для нее вполне нормально скулить, ныть и распекать других членов семьи, но никому другому. Он этого не позволит. Тут уж он лезет в бутылку и выказывает верность семье. «Разве с ней что-то не так?» Руди осекся. «Ладно, свинюха, извини. Я ничего плохого не имел в виду». Даже в ночи Лизель видела, как вырос Руди. У него удлинялось лицо. Капна светлых волос едва заметно потемнела, и, казалось, черты лица меняли форму. Только одно никогда не изменится. На него невозможно долго сердиться. «У вас сегодня есть что-нибудь приличное пожрать?» — спросил Руди. «Вряд ли». «И у нас». «Жалко, что нельзя есть книги». «Артур Берг...» «Рассказал что-то такое, помнишь?» До конца пути они вспоминали славные былые денечки, а Лизель часто поглядывал на Свистуна, его серую обложку и оттиснутое черным название. Перед тем, как разойтись по домам, Руди остановился на секунду и сказал «Пока, свинюха!» и рассмеялся. «Спокойной ночи, книжная воришка!» Так в первый раз Лизель нарекли ее титулом. И она не смогла скрыть, что он ей весьма по душе. Как нам обоим известно, она и раньше крала книги, но в конце октября 1941 года это было признано официально. В тот вечер Лизель Меммингер стала книжной воришкой по-настоящему. Три акта глупости в исполнении Руди Штайнера. Руди Штайнер — чистый гений. Первое. Украл самую большую картофелину у Мамера, местного бакалейщика. Второе. Задирался с Францем Дойчером на Мюнхенштрассе. Третье. Совсем перестал ходить на Гитлер-Югент. В первом случае Руди подвела жадность. Стоял типичный унылый день середины ноября 1941 года. Сначала Руди довольно виртуозно, не дать не взять начинающий криминальный гений, просочился сквозь очередь домохозяек с продуктовыми карточками. Ему почти удалось остаться никем незамеченным. Но каким бы незамеченным он ни был, Руди догадался схватить самую большую картофелину на лотке, ту самую, на которую зарилась половина очереди. Они все увидели, как над лотком возникла 13-летняя пятерня и схватила картофелину. Хор толстомясых валькирий изобличил вора, и Томас Мамер рванулся к своему грязному овощу —